24. Вот конец перспективы нашей, жаль, не длиннее, дальше дивные дива времени лишних дней, скачек к финишу в шорах городов и т.п., лишних слов из которых ни одно о тебе.